Из этих слов мне стало ясно, что донос действительно исходит от милейшей соседки. Справку я, разумеется, представила, хотя бронхитом не страдаю, и предместком обещал поставить на этом деле крест. Он, по-видимому, значительно мягче, чем предыдущий, тот, который травил покойного дядю Владимира Ивановича и Лёлю. Трудно поверить, что кончилось благополучно. Кто же кого охраняет? Я детей или они меня? Пока я туда бежала, чего только не передумала, но дневник все-таки не уничтожила. 29 ноября. Мне самой судьбой положено изнывать от ревности. Сегодня я видела, как Сонечка обняла Марину Сергеевну и прижала щечка к ее лицу. Ко мне она так не ласкается. По-видимому, на моем лице отразились взволновавшие меня чувства, так как Марина Сергеевна сказала: «Эти малыши не способны еще понять все, что вы для них сделали. Им мил тот, кто их забавляет, но поверьте, что со временем они вас оценят». Я по-своему резко перебила: «Мне вовсе не нужно их благодарности». Марина Сергеевна рассказала, что получила недавно письмо от Нины Александровны, которая здорова и находится в условиях сравнительно неплохих. Она постоянно выступает на вечерах самодеятельности и праздничных концертах лагерной сети и всегда имеет большой успех. Начальник лагеря выхлопотал ей как артистке дополнительный паёк. По его же приказу ее регулярно помещают на несколько дней в лазарет, чтобы поддержать ее силы и голос. Она не ожидала, что среди этих чудовищ могут находиться люди, которые ценят талант. В письме Нины Александровны есть интересная подробность. Она и два других заключенных музыканта, сыгрываясь по вечерам, проделывают это обычно в маленьком пустующем сарайчике, чтобы не попадаться лишний раз на глаза конвою. Скоро они заметили, что едва лишь они возьмутся за инструменты, тотчас из-под стены выползает маленькая ящерица и присаживается в уголке слушать. Ящерица обладает музыкальностью и, по-видимому, больше, чем я. Нина Александровна уверяет, что это факт много раз проверенный и что они все трое очень хорошо запомнили и полюбили маленького слушателя. Если бы собака или кошка, еще бы можно понять, но присмыкающиеся. 30 ноября. Разгромлен кружок писателей с такими именами, как Бенедикт Лившиц. Умер после того, как был избит в тюрьме талантливый переводчик Выгодский. Этому человеку, казалось, всегда было холодно. Он слегка сжимал плечи, кутаясь в теплое кашне, а стакан чаю брал всей ладонью, точно желал согреться. Скромный, талантливый еврей. Юлия Ивановна к евреям благоволила. Может ли вместить ум всю чудовищность преступлений ГПУ? Кричат о зверствах немцев, а сами делают то же самое. В этом году у нас впервые досталось и евреям. В первые годы после революции они были в чести, очевидно, в качестве угнетенного нацменьшинства, и жадно штурмовали командные высоты науки, искусства и управления, пользуясь удобным моментом оттеснить русских. В 30-е годы почти каждый директор хоть сколь-нибудь крупного учреждения носил еврейскую фамилию. Председательствовали на собраниях тоже евреи, а еврейские сынки и дочки заполняли вузы, так как русскую интеллигенцию губили анкеты, а пролетарская часть населения еще не успела подготовить кадры. Но самостоятельно мыслящие головы, особенно среди интеллигентов, пугают товарища Сталина, кому бы они ни принадлежали. А может быть, героический грузин испугался сионских мудрецов и вообразил, что наше еврейство поддерживает связь с международными сионистами –